Глава шестая. А в это самое время, откуда ни возьмись, ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить: «Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход. Но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить». «Да если это будет вещь ненужная, так я ее, разумеется, не куплю». «Как-то ненужная?» «Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами. Несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов. А то вы все покупали полезные вещи для других. Но вон как эти другие помнят ваше благодеяние. Вас ж теперь все позабыли». Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим действительно только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл. А вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание. Это было все, что длинный сухой человек имел в себе привлекательного, и однако за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы. «Я ничего не вижу в этом хорошего», — сказал я моему новому спутнику. «Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новую книжкою, а о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего». Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека со стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу. Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками. «И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?» «Да, я это думаю», — отвечал Пузан. «Ну так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь!» — воскликнул я, и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: «Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?»